Поклянись, что нигде никому не проговоришься о том, что тут услышишь. Ты последишь. Не отпускал ворот. Все сильнее закручивал, так что Кучук захрипел, задыхаясь и синее. Потом чуть ослабил, крикнул: «Ну! Клянусь!» — прохрипел Кучук, не зная, в чем же ему клясться. «Клянусь небом, обладателем башен, и днем обещанным, и свидетелем, и тем, о ком он свидетельствует. Клянусь!» посылаемыми поочередно, и веющими сильно, и распространяющими бурно, и различающими твердо, и передающими напоминания, извинения или внушения. Ведь то, что вам обещано, готово случиться. Ибрагим швырнул Кучука на ковер, вытер руки. «Ты хороший мусульманин». «Поистине, — пробормотал Кучук, — Аллах, дающий путь зерну и косточки. Слушай обоими ушами», — спокойно промолвил великий визирь, усаживаясь на диване и подкладывая под спину парчевые подушки. «Ты придешь к Матбаху имени, принесешь ему деньги за баранов. Денег я тебе дам. Ничего не скажешь ни про барку, не о том, где ты ночью был. Не скажешь никому, иначе ты поклялся святой книгой. Но и без клятвы я бы все равно разыскал тебя даже под землей. Скажи начальнику султанских кухонь, что выполнишь еще не одно его поручение. И выполняй, пока он не поставит тебя настоящим ахчи. Мои люди помогут тебе даже в незаконных делах, чтобы ты законно получил свое место, о котором мечтаешь с давних пор. А между тем ты будешь докладывать мне все, что узнаешь о султанше Хасеке и султанских одолисках. Султан — мужчина и пользуется женами для удовлетворения своих плотских утех. Но жены изменчивы. Тем или иным способом могут нанести великое оскорбление его величеству падишаху. Да продлит Аллах его тень на земле. Даже самый замысел такого оскорбления уже злодеяние. Если что-то заприметишь, услышишь, догадаешься, немедленно должен найти способ рассказать мне об этом. Да не увидят глаза мои того, что заставляет думать разум, — пробормотал Кучук. «Ну, — прикрикнул на него Ибрагим, — я буду следить за тобой. За малейшую провинность с тебя сдерут шкуру. А теперь прочь с моих глаз. Погоди, сколько ты должен принести денег для Матбаха имени?» Получив деньги, Кучук попятился от этого страшного человека, который в любое мгновение мог лопнуть от гнева, опередив срок, предназначенный ему Аллахом. Если бы не был и сейчас еще так перепуган, то посмеялся бы от мысли о том, какой малой ценой выкупил свою жизнь, за которую в эту ночь никто не дал бы и выщербленной акчи. Подслушивать и подглядывать за султаншей. Что могло быть проще? Все равно же они все там на кухнях только то и делали, находя в этом своеобразное развлечение и утеху, и хотя бы незначительное возмещение за свое вечное рабство. Они видели, как набивают желудки разленившиеся одолиски, сами же напихивались подслушиванием, подглядыванием, запрещенными тайнами. Каждый чем-то питается на этом свете. Уже отпустив евнуха, Ибрагим пожалел, что не велел выпороть его хотя бы для острастки, для большего страха. Доносчиков имел достаточно, и без этого ничтожного Кучука. Но то были платные джасусы. Их предупредительность измерялась количеством получаемых ими денег. Этот будет доносить за страх. Всякий раз надеясь, что лишается этого страшного чувства, продавая чью-то душу, может, и Роксоланину, не ведая в своей ограниченности, что от страха спастись ему уже не дано.